сражения центурионам подчас приходится гнать их палками. А рабы дерутся, как львы, зная, что им не будет пощады. Испания мне также раскрыла глаза, как тебе, Сицилия. Государство в опасности. Спасти его могут не разговоры Лелия и ему подобных, а дело. Нужно отнять землю у богачей и раздать ее беднякам, возродить крестьянство, силу и надежду армии. Я хочу в этом году выставить свою кандидатуру в народные трибуны и разработать аграрный закон. «Я помогу тебе, Тиберий!» — воскликнул Флаг. «И не я один. Тебе помогут все, кому дорога Италия!» «Спасибо, друг. Твоя поддержка для меня очень ценна. Едем в Рим и возьмемся за работу». Бросив на стойку несколько монет, друзья покинули харчевню. Легионер отвязал коней. Тиберий и Флаг вскочили в седло и поскакали к Риму. Перед голосованием. В эти дни в Риме только и говорили об аграрном законопроекте. В домах богачей с тревогой и озлоблением, в хижинах бедняков с радостью и надеждой. Рим в эти дни напоминал встревоженный гудящий улей. В толпах, заполнивших улицы и площади, выделялись загорелые лица крестьян. Городские франты, умощенные благовонными маслами, одетые в белоснежные тоги, с презрением отворачивались. «Зачем они сюда явились?» — говорили богачи. «Что здесь надо этой деревенщине? Земли? Ты слышишь, они хотят распахать форум». Слухи о переделе земель возбудили и городских бедняков, ютившихся в трущобах Сабурры. Они еще не забыли, что их отцы и деды были колоннами. На какие только ухищрения не шли богачи, чтобы опорочить идею передела земель. На рострах ораторствовал Квинт Помпей. Сквозь шум толпы и крики «Долой!» доносились его слова. «Зачем вам земля в горах Самния и болотах Этрурии? Там вы погибнете от голода и лихорадки. Там могут жить лишь рабы, а Квириту приличествует жить здесь, в этом вечном городе, наслаждаясь благами цивилизации. От аграрного закона не может произойти ничего, кроме смуты. Люди, которые внесли его на обсуждение, смутьяны. Они желают гибели римскому народу». Толпа ревела и требовала, чтобы оратор покинул ростры. Помпей скрылся в группе сенаторов. «Тиберий! Тиберий!» — раздавались крики. Стоявшие впереди сенаторы и всадники расступились нехотя, словно не желая пускать Тиберия. С высоты ростр Тиберий увидел площадь, заполненную людьми. Он знал, что в толпе были и те, кто вместе с ним сражались на полях Африки и в горах Испании, их братья и сыновья. Он будет говорить для них, а не для кучки богачей, окружающих ростры. «И дикие звери имеют в Италии норы и логовища», — начал он. «А люди, которые сражаются и умирают за свою прекрасную родину, не владеют ничем, кроме света и воздуха. Как намады странствуют они по дорогам Италии со своими женами и детьми». Тиберий сделал паузу, вдохнул полной грудью воздух. На миг ему ясно представился лес у Нуманции, труп Квинта Мумия с широко раскинутыми руками. Он продолжал. «Полководцы обманывают воинов, призывая их защищать гробницы и храмы. Воины, у вас нет ни отчего алтаря, ни гробниц предков. Вы сражаетесь и умираете за чужую роскошь, за чужое богатство. Вас называют владыками вселенной. Тиберий снова сделал паузу и сказал глухим голосом: «А вы не имеете ни клочка собственной земли!» Гул одобрения прокатился по площади.